и вновь приведем воспоминания Шагане Нерсесовны. Есенин был добрым, чутким человеком. Тогда нередко встречались беспризорные, и бывало, ни одного из них он не оставлял без внимания. Остановится, станет расспрашивать, откуда, как живет, даст ребенку денег, приласкает. В такие минуты он вспоминал свое детство. Говорил, что вот он тоже был когда-то ребенком, беспечно резвился и бегал. Однажды, увидев беспризорных ребятишек, Есенин сказал мне приблизительно так: «Вот, Шагане, там и Пушкин, и Лермонтов, и я». Однажды в конце декабря шел сильный снег, явление очень редкое в Батуми. На второй день Есенин приехал к нам на санях, оживленный, веселый, и мы отправились кататься по Махинджаурской дороге. Мы впервые ехали на санях, и, наверное, Есенин хотел показать нам, мне и сестре, всю прелесть этой езды. На полдороги он, извинившись, попросил разрешения сесть на козлы, гнал коня, смеялся, веселясь, как ребенок. Потом говорил, что ему нравятся лошади, запах навоза. Животных он действительно любил. Увидит бездомную собаку, купит для нее булку, колбасу, накормит и приласкает. Глаза его в это время становились особенно ласковыми и добрыми. Все стихи персидских мотивов написаны как бы на одном дыхании, напоены страстным ожиданием счастья, ощущением красоты и доброты мира. Все это жило в самом поэте не столько для себя, сколько для тех, кто встречался ему тогда. О нем сразу создавалось впечатление, затем навсегда закрепившееся, как о кристально чистом человеке, тонком и нежном, подлинно рыцарской натуры. Так писал о Есенине тех лет грузинский поэт Георгий Леонидзе. Голубая родина Фердусии, ты не можешь, памятью простыв, позабыть о ласковом Урусе и глазах задумчиво простых, голубая родина Фердусии. Хороша ты, Персия, я знаю, розы, как светильники, горят, и опять мне о далеком крае свежестью упругой говорят. Хороша ты, Персия, я знаю. Я сегодня пью в последний раз ароматы, что хмельны, как брага. И твой голос, дорогая Шага, в этот трудный расставанье час слушаю в последний раз. Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе близкому и дальнему мне люду буду говорить я тебе, и тебя навеки не забуду. Я твоих несчастий не боюсь, но на всякий случай твой угрюмый оставляю песенку про Русь. Запевая обо мне, подумай, и тебе я в песне отзовусь. Есенин уехал в Москву, и стихи, напоенные ароматом южных роз и чистым дыханием севера, стали страницей его жизни, страницей, которые мы читаем с грустью и нежностью.